«Новая заря футбола», гласил заголовок в «Таймс», когда Гленда взяла газету на следующее утро. Как обычно, когда статья повествовала о чем-то особенно важном, по мнению газетчиков, за главным заголовком следовали два поменьше. «Футболисты приняли новые правила», гласила следующая строка. А затем шло «Новые мячи имеют огромный успех». К удивлению и тревоге Гленды, Джульетта по-прежнему занимала место на первой полосе под заголовком «Загадочная девушка исчезла», хотя ее изображение и было меньше вчерашнего. В небольшой статье говорилось о том, что никто не видел таинственную модель по имени Жужу со времени ее дебюта. Гленде пришлось найти это слово в словаре, состоявшегося 2 дня назад. «Ну надо же», — подумала она, — «если пропажа не нашлась, это новость?» Она удивилась, что газета выкроила место хотя бы для нескольких строчек, поскольку большая часть первой полосы посвящалась футболу. Но редактор «Таймс» порой любил начинать статьи на первой странице, а затем, как только они начинали пробуждать интерес, перебрасывал окончание на страницу 35, где им предстояло оканчивать свои дни по соседству с кроссвордами и неизменным объявлением о хирургических бандажах. Редакционная статья на развороте называлась «1-0 в пользу Витинари». Гленда обычно никогда ее не читала, потому что могла вытерпеть на пространстве 120 слов лишь ограниченное количество повторений, невзирая на. Она прочитала статью сначала угрюмо, а затем с нарастающим гневом. Витинари все-таки добился своего. Он напоил этих идиотов, а они променяли свой футбол на какую-то бледную подделку, сфабрикованную между дворцом и университетом. Разумеется, все не так просто. Гленда признавала, что всегда ненавидела футбол с его тупостью. Она ненавидела драки и бессмысленную толкотню, но ненавидеть было ее правом. Футбол придумали сами люди. Как бы он ни был глуп и сомнителен, он принадлежал им. А господа опять присвоили чужое и сказали: «Ну надо же, как здорово!» Теперь старый футбол запретят. На дне кружки с пивом притаилось еще одно опасное лезвие. Гленда питала глубочайшие подозрения насчет амфоры, газета с изображением которой лежала забытой на кухонном столе. Говорят, что изначальные правила написаны на древнем языке. В таком случае разве может кто-нибудь, кроме господ, понять, что они означают? Гленда пробежала глазами описание новых правил. Среди них, словно доисторические чудовища, уцелели кое-какие привычные. В том числе ее любимое правило – мяч называется мячом. Мяч – это мяч, с которым обращаются как с мячом 3 игрока последовательно, после чего он становится мячом. Гленде понравилось это правило при первом же прочтении, исключительно из-за дурацкой формулировки. Очевидно, его добавили в один прекрасный день много веков назад, когда на поле случайно попала чья-то злополучная отрубленная голова, и ее по рассеянности ввели в игру, поскольку на мяче лежало чье-то тело, изначально прилагавшееся к голове. Такого рода вещи врезаются в память, особенно если по завершении игры оказалось, что владелец головы заработал очко за удачно забитый гол. Это правило и еще несколько подобных стояли особняком в списке новых правил Патриция Витинари как напоминание о былой славе. Несколько благосклонных кивков в сторону старого футбола, нечто вроде подачки, брошенной общественному мнению. И ему опять позволили это сделать. Люди вели себя так, как будто до смерти боялись Патриция, всего лишь потому, что он был тираном, способным по сиюминутному желанию убить любого из них. Кто-нибудь должен был сказать Витинари, что так нельзя. Мир несколько раз перевернулся с ног на голову. Гленда не вполне сознавала, где находится, но внезапно она решила лично позаботиться о том, чтобы Патрицию Витинари это не сошло с рук просто так. У людей есть право решать, когда и в чем именно им быть глупыми и старомодными, и господа не вправе ими в этом распоряжаться. Исполненная огромной решимости, Гленда надела пальто поверх фартука и после секундного размышления достала из буфета два свежеприготовленных яблочных дьявола. Там, где не поможет таран, зачастую помогает вкусная выпечка.